Глава 9. Система ИКАР. Фронтир Империи. Диспетчерская ИКАР-3. Странно. Один из диспетчеров откинулся на своем кресле. Не находишь? Что тебе опять не нравится, Ник? Кажется, его напарник был настроен более скептично, в том числе и ко мнению своего соседа. «Этот корабль, он же из баронств, нет?» Названный Ником развернул свой планшет в сторону напарника. Сейчас на нем был хорошо виден небольшой транспортник с позывным «Ворон». Плотный, сразу заметно, что усиленный дополнительными слоями брони и парой лишних пушек. «Хочу напомнить, что мы официально с ними не воюем, пока что». Или уже воюем, не знаю. Это фронтир, сам понимаешь. Начальство дало команду пропустить. Получается, все нормально. Значит, торговля разрешена. Хотя какой идиот будет закупаться третьесортным товаром у баронств? Диспетчер рассмеялся от своей же шутки. Ага, например, мы. В такой ситуации на фронтире не следует брезговать ничем. Я думаю, нет ничего странного в том, что, услышав о наших разборках с пиратами, или кто те мудаки, что напали на наши системы, так вот, ничего нет удивительного в том, что ушлые парни из баронств решили немного подзаработать. И сам смотри, ведь не прогадали». Как наши уважаемые главы колонии не крутили своими ухоженными носами, но товар выкупили весь. А все почему, Ник? Я вообще не об этом спрашивал, но договаривай уже. Я же знаю, если ты не договоришь, то рот не закроешь, кивнул его сосед. Ой, ладно тебе, чья бы корова мычала. Не сбивай. Так вот. Почему так? А потому что империя, мать ее за ногу, огромная. И логистика, как ее ни крути, ни настраивай, не поспевает адекватно реагировать. Сколько варп-переходы и стационарные врата не ставь, как их не усиливай. Что толку от врат у тебя под носом, когда корабль все равно нужно разгружать больше часа? И таких доков у транспортника десятки, а то и сотни. А потом вернись за новым грузом, попрыгай уже прилично, но теперь назад. И все по новой. На что надеяться в случае нападения этих ублюдков? На быструю реакцию центральных систем точно не стоит. А тут такой джекпот. Нам очень повезло. Там, конечно, не масс-излучатели, но немного ракет и продовольствия, что привезли эти парни из баронств, лишними не станут. Не парни. Что? Не понял тебя, Ник. Там вроде девушка-командир. Улыбчивая такая. Хотя от этой улыбки меня в дрожь бросает. Еще и лица толком не видно. В капюшоне ходит. «Ну а что нам повезло? А куда еще лететь? Мы недалеко от фронтира баронств. И к тому же ИКАР-3 – это центральная планета системы. Лететь к более мелким колониям не имеет смысла». Ник изменил изображение и снова показал корабль баронств, только с другого ракурса. «Но я же тебе сказал, что спрашивал о другом». «Ты на транспортник вообще смотрел?» «Смотрел и сканировал. Контрабанды и опасных веществ не обнаружено. Оружие, как товар, все учтено в ведомости». Теперь уже напарник не понимал своего коллегу. «Странный транспортник. У меня как-то жил попугай дома. Когда мы его перевозили к ветеринару, например... Он съеживался. Ну, знаешь, голову поджимал, крылья плотнее к телу придвигал. При этом выглядел шельмец раза в два меньше. Вот мне этот транспортник моего попугая напоминает. С виду небольшой, но настолько плотный, что не везде сканеры с первого раза берут. Не нравится мне это, покачал головой Ник. Тогда спешу тебя успокоить. Во-первых, сам знаешь, что в баронствах своих нормальных кораблей нет. Вот они и переделывают, что под руку попадет. Так что как и чем жил такой вот транспортник до баронств, сказать сложно. Может, и в боях участвовал, не исключено. А во-вторых, можешь расслабиться. Этот корабль покинул систему ИКАР сегодня ночью. Но его капитан не отмечалось в журнале. Ник начал просматривать записи. Ну, может, осталось погостить или ждет второй партии. Я там не знаю, о чем они с нашими сговорились. Главное, что корабль ушел по всем правилам и бумагам. Его нет, так что не строй заговоры. Если кто и остался, то они могут разве что из пальца стрелять начать. Успокойся. Лучше за дальними сканерами наблюдай. Фронтир сейчас неспокоен. Может, ты и прав. Ник откинулся в своем кресле. Быстрее бы отпуск. Мальчики! Чарующий голос. Такой нечасто услышишь на складах обычного дока. Аккуратней с этим ящиком. Он очень хрупкий. Владелица такого прекрасного голоса могла бы услышать много интересного от грузчиков в других фракциях, но империя отличалась высоким уровнем культуры, вне зависимости от рода деятельности людей. Да, извините, основные ящики уже перенесены и складированы в дальней части. Места еще много. Мы аккуратно положим этот хрупкий товар отдельно и не будем поджимать. Вы сможете легко его извлечь, не подвергая опасности уронить. Спасибо, мальчики. Легкие мешковатые одежды развивались при любом движении. Такая воздушная. Капюшон на голове только придавал загадочности. Но никто не обращал на него внимания, ведь лучезарная улыбка привлекала любые взгляды с первой секунды. Девушка махнула рукой и покинула склады. У выхода она посмотрела на грозовое небо. Там, среди свинцовых туч, небо разрезали вспышки молний. Но в какой-то момент частота и интенсивность вспышек изменились. Они стали объемными и более яркими. К тому же доносившиеся ранее раскаты грома перестали достигать ушей людей. Им на смену пришел иной звук. Странный непрерывный гул. Казалось, будто огромный паровоз едет по небу, гремя всеми своими железками, и вот-вот достигнет земли. Страшный, сковывающий звук. Угадали, альвы. Улыбка девушки достигла неестественной, пугающей ширины. Началось. Грозовая туча разорвалась, пропуская большой транспортный корабль. Корабль, что шел в сопровождении малых фрегатов, уничтожающих все имеющееся в небе сопротивление имперцев. Активировались системы наземного ПВО. Но удивительно точные выстрелы скоростных фрегатов в тот же момент почти полностью уничтожили все орудийные гнезда. Взрывы, падение сбитых имперских кораблей, загоревшиеся дома. Город погрузился в хаос. «Мальчики!» – спокойно вернулась к складу ушедшая ранее девушка. Ее улыбка пусть и не пропала, но приобрела более человечные черты. «Я передумала! Ящик не трогайте! Пусть здесь стоит! И я бы вам посоветовала быстрее отсюда убегать, а лучше и вовсе из города!» Не совсем ясно, услышали ли ее грузчики. Все мужчины с неверием и страхом смотрели на бои, проходившие над их городом. Но в какой-то момент они действительно все побросали и убежали кто куда. Смотревшая за их побегом девушка только хмыкнула и тихонько шепнула: «Все правильно». А потом она подошла к столь оберегаемому ею ящику и постучала по его крышке. «Пора, дорогая, гости прибыли. Нам повезло. Можем начинать». Копошение, скрежет. Обычный паковочный ящик из старенькой древесины разлетелся с одного бока. Коготь на паукообразной конечности пробил его и начал крошить остатки. «Будет весело!» Капюшон слетел от невероятных завихрений воздуха, от всех тех кораблей, что устроили здесь бой. «Мирал!» Она снова улыбалась нечеловеческой улыбкой. Там, вдали, уже была сформирована вереница пленных людей, сопровождаемая и понукаемая криками неизвестных захватчиков. «Пора на охоту!» Силуэт девушки словно растворился в воздухе. Огромная арахна окончательно уничтожила с особой злобой бедный транспортировочный ящик. Взглянула туда, где мгновение назад стояла ее напарница, и нырнула в ближайший городской переулок. Такого результата следовало ожидать. Транспортники снова набрали пленных колонистов и покинули орбиту Икар-3. Малые фрегаты были заняты уничтожением остатков флота имперской обороны. Но система Икар и так не была особо сильно защищенной. Без ценных ископаемых и серьезных производств и флот она имела по статусу крайне скромный. Оставался только героизм и самоотдача защитников. Удивительно, но они действительно были на должном уровне. Вот только жернова войны перемалывают даже смелые сердца. Бой близился к концу, и транспортники начали активировать варп-двигатели, готовясь к первым прыжкам. Подмогу имперцы, безусловно, дождутся, но корабли уже не было кому останавливать. Но все это было понятно далеко не каждому. Для толпившихся внутри грузового отсека людей ни малейшего понимания ситуации не было. Единственное, что они понимали, что те люди с оружием, что охраняли выход из отсека, могли им хоть что-то объяснить. Могли объяснить, а могли просто пристрелить, как уже случилось с одним парнем ранее. Поэтому никто из пленников сейчас особо языком трепать не спешил. Обстановку немного смогли разрядить сами захватчики. Один из них, видимо, старший офицер, судя по более тяжелой и качественной броне, поднял руку и громко произнес: «Слушайте меня! Сохраняйте спокойствие и ведите себя смиренно! Нарушители порядка будут караться согласно законам военного времени!» «Но мы ни с кем не воюем!» – ляпнул, прежде чем подумать, один молодой парень. Вспышка лазера тут же преодолела расстояние в четверть отсека и попала в грудь парню. Но незащищенная плоть – слабое препятствие для такого заряда. Энергия продолжила свое движение, и еще пара человек за парнем оказались ранены. В тот же момент все замолчали и постарались вести себя максимально тихо. «Зато мы воюем!» В полной тишине эти слова захватчика услышал, наверное, каждый. Хотя слова ли? Скорее, приговор. Старший культист развернулся к выходу. У самых дверей из отсека стояло двое его коллег помоложе. «Никого не слушать! Что бы они ни просили и в чем бы ни убеждали! Если они не могут выдержать даже перелета, то нам не нужно настолько бесполезное мясо! При любых возмущениях открывать огонь на поражение!» Последнее было сказано демонстративно громко. Теперь каждый понимал, что и к стоявшим у входа бойцам подходить было опасно. Оставалось только послушно ждать. «Вас поняли, старший!» «Хорошо. Я в капитанскую рубку. Узнаю, на какой мы стадии». Двое солдат лишь ударили кулаками в грудь и промолчали. Двери отсека открылись, пропуская мужчину, и тут же закрылись. Перед входом в следующий отсек и этот, грузовой, существовал небольшой соединительный коридор. Его сложно было назвать полноценным отсеком. И в большинстве обычных кораблей такого узкого и неудобного коридора нет. Здесь он был сделан специально. Страховка, если захваченные люди каким-то образом смогут покинуть грузовое помещение. Невооруженные и не имеющие брони, они ничего не смогут противопоставить солдатам. Давка и планомерное уничтожение в узком пространстве. Удобно и эффективно. Старший был не единственным старшим культистом на корабле. Вторым с аналогичным званием был капитан корабля. Тот отвечал только за перелеты и состояние транспортника, а он за подавление сопротивления и захват людей. Силовик. Распределение задач давало отличную эффективность и скорость выполнения. «Новая нация пополнится и усилится». Эти мысли придавали сил, мотивировали и лишали всяких глупых образов, возникавших в голове при виде захваченных женщин и детей. «Новая нация нуждается в людях, и ее дело истинно благое». Именно сейчас, когда братья и сестры в едином порыве исполняют величайшую из миссий, ноша, что взвалили они на свои плечи, неподъемная. Но братья держатся. Скоро свет нации разольется по всем обитаемым системам. «Извините». Такие возвышенные мысли были так неожиданно прерваны, что старший даже растерялся и потянулся к оружию, но остановился, видя позади стоявшую девушку. Обычная худощавая колонистка, в каком-то мешковатом рубище и с капюшоном на лице. Видимо, пропустили в суматохе. «Идиоты!» Всех ждет наказание, но это потом. Сейчас следует вернуть в стадо заблудшее животное. Руки вверх, так, чтобы я их видел. Лечь на пол, лицом вниз. Тут же скомандовал старший, перехватывая свое оружие для большей убедительности. Но я... Блеяние девушки было слабо похоже на вразумительный ответ. «Понятно. Такое боец видел не единожды. Шок. Теперь ей ничего не объяснишь, хоть стреляй. Придется тащить ее назад силой. Хотя Сколько там того веса в ней? Это не займет много времени. Я отведу тебя к остальным. Не сопротивляйся, иначе я потяну тебя туда силой. Его винтовка перекочевала за спину. Сам же старший схватил девушку за левую руку. Но в этот момент запуганная колонистка неожиданно ловко и быстро повернулась к культисту, оказавшись у самого его лица. «Ну что же ты? Такой сильный! Так бесцеремонно меня хватаешь! Плохой мальчик!» Хрупкая бледная ладонь легонько коснулась лица мужчины. Уже на кораблях все солдаты поснимали шлемы, так что это не было проблемой. Такое беззаботное, почти романтическое прикосновение. Но эффект был не слишком романтический. Старший замер, его мышцы словно парализовало, зрачки сильно расширились. Вены вздулись и проступили, необычно большие и темные. А сам культист тихонько мычал. Кажется, это совсем не было безболезненным параличом. «Тише!» Этот ласковый голос. Он трепетал, словно мягчайший шелк. «Сейчас все пройдет. Ты же хороший мальчик!» Девушка схватила лицо старшего культиста обеими руками. Она смотрела прямо в его глаза и улыбалась. При этом улыбка с каждым мгновением становилась все шире. Черты лица заострялись и становились хищными. На руках стали отрастать ногти, теперь больше походившие на когти. Банши. Она продолжала держать мужчину, и кожа на его черепе начинала постепенно истлевать. Она отваливалась целыми пластами. Парализованный культист хрипел, но держался. Ничего удивительного. Когда с черепа слезла кожа и волосы, то глазу открылась блестящая стальная пластина, прикрывавшая кость, и множество имплантов в самом черепе. Этот культист явно не стеснялся себя модернизировать. Мирал взглянула на стальные фрагменты под ее руками. Во взгляде Банши загорелся гнев. Она широко раскрыла рот, и дикий визг разнесся по помещению. Старший культист затрясся. Изо рта пошла пена. Из его ушей стала обильным потоком течь кровь. И в один момент усеянный модификациями череп разлетелся фрагментами стали, костей и мозга. Банши посмотрела на это и брезгливо отряхнула руки. Но такой шум было невозможно скрыть. Тут же двое солдат вошли в помещение. Это были не те, что остались с людьми. Там культисты имели четкую задачу следить за пленниками. Вошедшие же солдаты охраняли выход из узкого коридора. Первый заслон в случае побега людей. Они быстро вбежали, и первое, что увидели, было тело старшего культиста. Он лежал на полу, истекая кровью из остатков головы. Долго думать было не нужно. Тут же на Мирал были направлены две лазерные винтовки. Шелест и скрип металла над головами никто не заметил. Вентиляционный люк, который в изобилии имелись в этом глухом и узком переходе, упал прямо на солдат. Те не успели сориентироваться, как в груди каждого из них оказался острейший паучий коготь. Оба солдата с пробитой грудью были уже не столь опасны. Но Арахна не спешила освобождать свои конечности. Она резко дернула оба тела, втаскивая их в проем вентиляции. Скрежет металла перемешался с хрустом костей. С первого раза не получилось. Два тела никак не хотели пролезать в люк. Тогда Арахна повторила этот процесс. Хруст стал невероятно громким. А вслед за ним пришел иной звук. Влажный мясной скрежет разрываемых тканей. Оба тела пропали в вентиляции, из которой тут же хлынул обильный поток крови. «Засиделась ты, я смотрю!» «Не задерживайся! У нас много работы!» Улыбнулась Мирал, постепенно дематериализуясь и пропадая из визуального спектра.